Владимир Поселягин. Офицер Красной Армии. Читает Макс Радман. Боль, холод. Как мне было больно и холодно. Я умираю. Странно, я полностью осознаю себя живым человеком, но понимаю, что умираю от холода, отсутствия воды и пищи. Снова умер, но смог пошевелить одной рукой. Я не знаю, сколько прошло времени. Умирал я уже 16 раз. Или 17. Неважно, все это уже привычно. За это время я уже определил, что нахожусь в могиле. Как? Теснота, отчего практически невозможно было пошевелиться, и сыплющаяся вокруг сырая земля. Выжил, смог. Сосал сырую землю, стараясь обмануть желудок. Воздух был, немного, но был. Как я понял, это просила земля, и он через щель поступал небольшими порциями. Как же мне холодно. Я не чувствовал рук и ног, но, наверное, это даже к лучшему. Когда я царапал промерзшую землю, не чувствовал боли от ободранных ногтей и содранной кожи. Освободил вторую руку. Снова умер от переохлаждения. Страшно? Уже не помню номер этой смерти. Холодно и очень страшно. Сколько прошло? Неделя? Месяц? Когда я ударом кулака проделал отверстие в земле и стал жадно хватать легкими воздух, шумно дыша при этом. Сил проделать отверстие шире, чтобы вылезти, у меня уже не хватило. Умер. Снова очнулся там же. Все уже стало привычно, но были свежий воздух и просвет сверху. На поверхности был день, и, кажется, шел дождь. В дыру я разглядел покачивающиеся ветви деревьев. Похоже, могила находилась в лесу или на опушке. Листвы не было, ветви были голыми. Но почки я рассмотрел отчетливо, хотя старался проморгаться от грязи и жижи, что стекало по стенкам проделанного прохода и капало на лицо. Чувствуя, что скоро снова от переохлаждения протяну ноги, я с рычанием стал пробиваться наверх. Не смог. Увеличил отверстие в промерзшей земле. Я не ошибся, земля действительно не оттаяла, на сколах был виден лед. Умер от переохлаждения. Когда очнулся, снаружи была ночь, однако я продолжил борьбу за жизнь. Не помню, какая она у меня была. Может, уже сотая. Неважно. Подкрадывается апатия. Нет, я смогу, я выберусь. Скользя ногами по склизкой и мокрой земле могилы, вода через отверстие все-таки попала внутрь, я с рычанием по пояс высунулся наружу и, помогая себе руками, рывком выбрался и свалился на прошлогоднюю листву, шумно дыша. Подгребая к себе ободранными руками листву, я уткнулся в нее лицом и заплакал. Не помню, сколько времени мне понадобилось, чтобы откопаться, но это время было самым тяжелым в моей жизни. Не знаю, какое сейчас время года, но думаю, весна. Где я находился, в каком времени и местности, тоже не знал. Однако напавшая апатия, после того, как покинул могилу, буквально раздавила меня. «Встать!» — негромко приказал я себе, продолжая тискать болевшими пальцами листву. И тут же заорал, будя в себе жажду жизни. «Встать!» С трудом приняв сидячее положение, я подполз к стволу дерева, в темноте было видно его темную массу, и, хватаясь руками за кору, которую пробороздили глубокие трещины, с трудом встал. Покачиваясь, я держался одной рукой за ствол, а другой балансировал. Ноги с трудом держали меня. Я все силы вложил в этот последний рывок, так что чувствовал полную обессиленность. Мысли путались, и я никак не мог сосредоточиться. Пока прорывался на поверхность, я пытался проанализировать ситуацию. Но из-за недостатка информации быстро бросил это дело. Выводы были неутешительны. Я воскрес и был жив, хоть и умирал и воскресал в жутких мучениях. Но был похоронен, и шансы выбраться у меня были минимальны. Однако размышлял я и о том, где находился. По всем прикидкам, после того смертельного ранения, когда меня разорвало почти пополам снарядом пушки Мессера, мое тело было похоронено. На это намекали все те вещи, что были на мне. Конечно, за все то время, что я пытался выбраться, одежда пришла практически в полную негодность. Но определить, что я был в командирском френче и галифе, смог. Даже нащупал кубари в петлицах. Да и попорчена она была попаданием снаряда. Он ведь не только тело повредил. Так что, по всем прикидкам, я оказался на том же месте, где меня похоронили. Знать бы еще, это сделали на месте ранения или отвезли куда. Ничего, выясню. Думаю, я бы не вылез из могилы, если бы не один заинтересовавший меня факт. Воскресал я всегда в полном порядке. Во время копания я трижды ломал руку, как-то умудрялся. Пальцы не в счет. Один раз вообще указательный палец повис на коже, и пришлось ее перегрызать, чтобы не мешал. Однако во время следующего воскрешения все было в порядке. На руках и ногах ни царапинки. Ощупывая себя, я убеждался, что полностью здоров. А дальше следовало продолжение борьбы за жизнь. И я снова повреждал свои руки до такой степени, что нельзя было копать. Сколько раз я умирал от переохлаждения, обезвоживания, кровопотери. Много. Я давно сбился со счета. Многие спросят, а куда я девал землю, копая? Под себя, куда же еще? Так потихоньку и поднимался. Поднялся и выбрался. Все еще не веря своей свободе, я продолжал стоять, трясясь от озноба и от холода, буквально упиваясь тем, что выбрался. Длилось это 10 секунд, после чего я пошатнулся и ухватился за ствол обеими руками. «Чтоб тебя!» — тихо пробормотал я себе под нос. Так, держась за дерево, я стоял и улыбался, размышляя о своей судьбе. Нет, то, что я столько умирал и воскресал, меня нисколько не удивляло. Со мной такое уже было. Еще в моем времени я заживо сгорел в обломках вертолета и очнулся здесь, в этом мире, голый и живой. Так что воскрешение меня скорее озадачивало. Не зная о первопричинах этих событий, я просто не понимал, как на все это реагировать. Но своим новым умением был рад. Чую, еще не раз мне все это пригодится. Было темно, хоть глаз выколи. Луну закрывали густые тучи. Я их не видел, но звезд не было видно, как и спутника, так что вывод напрашивался сам собой. Хотелось есть. Нет, не так. Хотелось буквально жрать. Желудок сводило от голода. Видимо, именно поэтому был такой упадок сил. Пошатываясь, я сделал пару шагов вперед и, ухватившись за низко висевшую ветку, нащупал грязными пальцами набухающие почки. Почти сразу я стал сдирать их зубами и, быстро пережевывая, глотать. Ненадолго желудок обманул, дальше будет легче. Вернувшись обратно к дереву, снова прижался к нему. Я две ветви полностью обглодал, так что хоть немного, но дал желудку пищу. Теперь хотелось пить. «Весна», — пробормотал я. «Похоже, середина или конец апреля. Где-то так». Ощупав себя, я стал сдирать остатки формы. Галифе были еще ничего, одна дыра на колени. А вот от френча и нижней рубахи остались одни только воспоминания. Содрав левый ободранный рукав, я отбросил его в сторону, поеживаясь от ночного холода и сырости. Обнаженное тело тут же стал остужать холодный ветерок. После этого, плюхнувшись назад, я занялся галифе и сапогами. Да, на ногах у меня были мои старые добротные сапоги. Правда, их тронула сырость и тление, но хоть что-то. За неимением лучшего, как говорится. Больше всего я провозился с сапогами. С трудом стянув их, я размотал сгнившие портянки и повесил сушиться. Утром посмотрю, может, еще пойдут в дело. Следом настала очередь галифе. Их я снял быстро. Теперь я стал полностью обнаженный, дрожа от холода, но все такой же грязный, хотя на боку корка могильной жижи стала подсыхать и отваливаться при движении. Как ни парадоксально, но во время борьбы с сапогами я согрелся, даже немного сил вернулось. По крайней мере, встав с листвы, я накинул грязные от сырой земли и, надо сказать, моих испражнений галифе на ветку и, покачиваясь, щупая перед собой левой ногой землю, направился к могиле. Дело в том, что там остались некоторые вещи, которые, видимо, положили со мной, когда хоронили. Это были плащ-палатка, фуражка и, что важно, командирский ремень с кобурой, причем не пустой. К сожалению, когда я продирался через узкое отверстие, то как-то не думал о сохранности этих вещей. Единственное желание на уровне инстинктов было выбраться на поверхность. Так что, немного придя в себя, вспомнил об этих нужных мне вещах. Ремень с пистолетом тогда скользнул по ногам и остался внизу. Там же остались и плащ-палатка с фуражкой, превращенной в блин, пока я откапывался. Хотя, вроде, перед двумя последними смертями я уже не заботился об ее сохранности и, кажется, завалил землей. Вниз я не полезу, до того натерпелся, что в данный момент просто духу не хватит. Так что, если нет ее на виду, брошу. Главное, чтобы плащ-палатка была цела. Хоть сверху ее накину. Влажная она и грязная, но что ни говори, а от ветра защита. Интересно, патроны есть? Тихо пробормотал я, нащупывая ногой край могилы. Встав на колени, я лег на живот, почти сразу зашипев от боли. Какой-то сучок прибольно впился мне под ребро. Убрав его в сторону, я подгреб под себя листву и наполовину вниз головой залез в яму. Первым мне попался под руку край плащ-палатки, потом и ремень. А вот фуражка так и не нашлась. Видимо, я действительно закопал ее, когда откапывался, утрамбовав землю своей тушей. Выбравшись наверх, я бросил рядом ремень с кобурой и выдернул из могилы плащ-палатку. С трудом встав, я подобрал все вещи и вернулся к дереву. Нос немного прочистился, и я стал чувствовать смрад грязного белья и, что уж говорить, тело. Пока вылезал, не раз пришлось ходить под себя. Санузла у меня не было, деваться некуда. Потом желудок очистился, и ходить под себя уже стало нечем. «Сейчас бы речку, отмыться», — стуча зубами, пробормотал я. «А лучше в баньку. Одеться в чистую одежду и сесть за праздничный стол. Эх, мечты, мечты». Сжавшись в комок, дрожа от холода, я стал пережидать ночь. Через некоторое время я почувствовал, что меня стало клонить в сон. Этого нельзя было допустить. Как умирают от переохлаждения, я знал. Нет, не так сказал. Я это знал, как никто другой. «Надо что-то делать», — пробормотал я посиневшими губами. С некоторым трудом встав, осмотрелся. Мгла немного рассеялась и стало возможным обозреть ближайшие деревья. Я ошибся. Это был не лес. Скорее всего, небольшая роща, вроде той, где меня тяжело ранили. Вполне возможно, тут же меня и похоронили. А раз так, то я знал примерное свое местоположение. Насколько помню, расположение штаба дивизиона до моего ранения находилось на полевом стане, неподалеку от села Народичи у реки Уж. Я находился где-то недалеко от Чернобыля, меньше 100 километров. Но это пока предположение. Утром точно будет ясно. По идее, где-то недалеко должен находиться тот самый полевой стан. Чтобы согреться, я стал сгребать листву руками, морщась от боли в пальцах. У трех были содраны ногти и повреждена кожа, остальные тоже выглядели неважно. Набрав гору листвы, я закопался в нее, продолжая дрожать от холода и пытаясь согреться. «Твою мать!» — был мой первый же возглас, когда я проснулся. Смотрел я на чистую кожу пальцев без видимых повреждений, да и ногти все были на месте. Это означало, что ночи я не пережил, соответственно, уснул и замерз. На улице все еще холодало. Может, долгое нахождение в могиле дало о себе знать? Ведь в ней я находился 6 часов, безостановочно откапываясь, потому что знал, остановлюсь, умру. У меня была обширная практика, и я стал докой в этом деле. Проснувшись, я почувствовал странность в своем состоянии, поэтому высунул из листвы руку и, обнаружив свое новое воскрешение, выругался. Я уже привык ко всему этому постоянному оживанию, поэтому особо не обратил внимания, только порадовался, что все раны исчезли. Встав, я бодро огляделся и, сделав легкую разминку, адреналин буквально гулял по крови, направился к дереву и сушившимся вещам. Требовалось посмотреть их сохранность. Первая новость. Выводы оказались верны. Это был не лес, а роща, которая фактически просматривалась насквозь. Вторая. Со своим местоположением я не ошибся. Неподалеку просматривались строения полевого стана и, кажется, угловатая коробка танка. Надо подойти поближе и внимательно осмотреться, а то деревья скрывают общую картинку. Осмотр вещей показал, что можно использовать плащ-палатку, галифе и сапоги. Но требовалось их предварительно отмыть и высушить. Надевать грязное я брезговал, но пришлось. Сам был не особо чистый. Найду речку, отмоюсь. Естественно, прежде чем проверять одежду, я открыл кобуру и достал ТТ, однако меня ждало разочарование. В пистолете отсутствовал магазин. Запасного тоже не было. Проверив ствол, я обнаружил, что и в нем патрона не было. Так что в кобуре у меня покоился пугач, если кого на испуг взять. Штаны я не стал надевать. Сунул ноги в сапоги, они были все еще мокрые. Да и где их сушить? Плащ-палатку накинул на плечи, сверху галифе, чтобы сушились от тепла тела. Ремень застегнул на поясе, сдвинув по привычке кобуру на ягодицы. Даже срам прикрыть нечем. Кутаясь в плащ-палатку, я направился к просвету, где заметил строение. Видно было плохо из-за деревьев и кустарника, однако если бы была листва, я бы стан вообще не разглядел. Буквально через 200 метров я сблизился с опушкой и, внимательно осмотревшись, не обнаружив посторонних, вышел на поляну. Фактически от стана мало что осталось. Одно наклонившееся на бок строение со следами огня, остальные были разрушены. Подойдя к полузасыпанной ячейке, я заглянул в нее, покосился на пулеметный окоп рядом и пробормотал. Крепкие бои тут шли. Видимо, майор держал оборону до последнего. Надеюсь, моих ребят он не погубил. Перешагнув ячейку, я подошел к порыжевшему и покрытому ржавчиной от времени танку. Это был БТ-7. Он когда-то горел, но взрыва боекомплекта не было. Видимо, расстрелял все во время боя. Наклонившись на один бок, расстелив одну гусеницу по земле, он с развернутой в сторону атаковавшего его когда-то противника башней стоял у капонира, застыв навсегда грозным памятником погибшим танкистам. «А я тебя помню, особенно этот шрам», — коснулся я вмятины на борту танка. «Ты из части майора Филатова. Сколько же прошло с того времени? Полгода? Год?» Поежившись, холод стал пробирать до костей, видимо, эйфория после нового рождения схлынула, я потоптался на месте и, припомнив, где у нас был ручей, откуда повара и ординарцы брали воду, последовал в ту сторону. На опушке я остановился у окопа, где находилась раздавленная сорокопятка, также тронутая на сколах пятнами ржавчины, и, вздохнув, направился дальше. Костей видно не было, видимо, победители похоронили всех. Нужно будет чуть позже, прежде чем выбираться к людям, поискать их братскую могилу и проститься. Что ни говори, а воевали здесь мои боевые товарищи. Беглый осмотр показал, что трофейщики на славу тут поработали. Бросили только то, что не могли восстановить и отремонтировать. Остальное, видимо, планировали сдать на металл, но что-то не срослось. Вот и осталось на месте боя тяжелое поврежденное вооружение. Если мелочь какая и была, то ее утащили местные. Искать что-либо полезное не было смысла, так что я сразу направился к ручью. Ручей я обнаружил метрах в 300 от уничтоженного полевого стана и бывшей боевой позиции. Надо будет у местных уточнить, кроме всего прочего, что тут происходило. Скинув все вещи, я рыча залез в воду по колено и, чувствуя, как от ледяной воды сводит ноги, стал быстро мыться, сдерживаясь от поскуливаний. Изредка только прорывалось рычание. Отмыл, особенно то, что было на голове, не волосы, а колтун слипшихся в один ком волос. Бросил в воду галифе и плащ-палатку, чтобы они отмокали. Вниз по ручью сразу же пошла серо-коричневая муть. Я стал бегать у берега, махая руками и подпрыгивая, чтобы согреться. Чуть дальше я обнаружил сугроб снега, который еще не растаял. Через 10 минут я закончил с отогревом и, почесывая левую ногу, поцарапал ее о кустарник, вернулся к ручью. Снова требовалось лезть в воду и заниматься уже стиркой. С этим я закончил за 15 минут. Конечно, особо чистыми вещи не стали, но хоть одеваться можно без особого омерзения. Выжав и повесив их сушиться на ветке деревьев, я достал из кобуры пистолет и стал отмывать его от грязи, после чего принялся за сапоги. Требовалось отмыть все. Жаль, сухой тряпочки не было. Оружие надо было держать в чистоте, а не как у меня, комок грязи, но чистить было нечем. Даже бывшие портянки на это не годились, я их сразу выбросил. Закончив с помывкой, я еще несколько минут позанимался, махая руками и бегая, чтобы согреться, после чего натянул прямо на голое тело сперва галифе, потом сапоги и, наконец, накинул сверху плащ-палатку. Застегнув ремень с кобурой, я побежал в сторону ближайшей деревушки. Идти я уже не мог, просто замерзну. А бегом шанс был, к тому же была надежда, что не только согреюсь, но и теплом своего тела подсушу одежду. Время было вечернее, поэтому я заторопился, решив достичь деревушки до наступления темноты. Я, конечно, не знал, какое сейчас время, но если все еще идет война, и эти территории оккупированы немцами, я мог с ними встретиться, ну или с полицаями-приспешниками. Мне этого пока было не надо. К моему облегчению деревушка оказалась на месте. Пара домов, что я помнил, пропали. Только закопченные печи показывали, что они тут были, но другие вполне целы, дымили трубами и помаргивали огнем свечей из окошек. Или лучин. Мне было плохо видно. Жаль, от рощи шли сплошные поля, и укрыться во враге или низине было нельзя. Ползти по полю на брюхе было глупо, все равно заметят, если есть наблюдатель. Поэтому, проанализировав ситуацию, я спокойно по дороге направился к деревне, стараясь не скользить в грязи. После дождя не просохло и было скользко. Через километр у меня на сапоги налипла грязь, так что пока я добрел до деревни по абсолютно пустой дороге, три раза счищал ее веткой. Однако ничего, дошел. Раздался лай, когда я ступил на улицу, и из ближайшего двора выбежала собачонка. Приближаться она не стала, а издалека принялась опасливо и настороженно нюхать воздух. Посвистев, я подозвал собачонку. Та, подумав, подбежала, приветливо махая пышным хвостом, и с опаской встала рядом, готовая рвануть с места в спасительный двор. Присев, я погладил ее и пробормотал. «Хороший пес, умница!» «Здравствуйте!» — поздоровался кто-то со мной. Повернув голову, я посмотрел в сторону дома, откуда выбежала собака. На крыльце стояла хозяйка и настороженно разглядывала меня. Это была женщина лет 50 на вид, довольно плотного телосложения. «Добрый вечер!» — кивнул я, вставая и поплотнее запахиваясь в плащ. Ветер стал дуть сильнее, и меня подморозило. «Извините, не подскажете, где можно встать на постой?» «Из лагеря бежал. Можно и так сказать». Слегка кивнул я настороженно. «Новая информация порадовала меня. Хоть что-то. Значит, оккупация». «Проходи, только быстро. Вечереет, на улице никого. Но в крайнем доме полицай живет. Там же ночуют его подручные», сказала пожилая хозяйка, посторонившись, когда я проскользнул мимо нее в сени, а потом и в саму хату. «Двое их, не местные. Недавно застрелили командира, летчика. Всей деревни его на кладбище хоронили, а те только посмеивались. На улице сейчас народу почему нет? Именины у Федора, одного из полицаев. А он как напьется, так палить начинает. Чуть бабку Зую не убил насмерть. Вот все и прячутся. Повезло тебе, что сегодня к нам зашел». «А когда они не пьют?» — спросил я, проходя к столу. Хозяйка убрала кусок материи, открывая тарелки и плошки с едой. «Кушай, вижу, что голодный», — велела она. «А гуляют они почти всегда, редко, когда спокойно. Да и то, когда они уезжают к старости в народичи». Все это я слушал, пока сердобольная женщина, видя, во что я одет, стала ворошить сундуки. При этом, наблюдая, как я быстро ем крупную вареную картошку, не забывая посыпать ее солью в прикуску с хлебом и тонкими ломтиками сала, она только горестно качала головой. «У нас тут санчасть стояла в прошлом годе, когда бои шли. Много что осталось, немцы не стали забирать. Обычной одежды не осталось, но вот солдатская есть». «Пойдет», — кивнул я, после чего, быстро прожевав, добавил. «Мне бы командирскую форму, командир я». «Это есть, у меня раненые лежали. Немцы их потом увезли, когда в плен взяли. Форма-то их осталась». «А документы, имена, фамилии помните?» — быстро спросил я, вставая из-за стола. Хозяйка жила одна и, судя по количеству выложенной на стол еды, готовила только для себя, поэтому я не стал сметать все, а оставил и хозяйке повечерять, как тут говорили. «А чего не помнить? Помогала ухаживать, письма с их слов писала родным», — ответила хозяйка, доставая из сундука несколько комплектов аккуратно сложенной формы. «Некоторые вот не успела отослать». «Повезло мне с вами, сразу форма нашлась», — вздохнул я, проверяя френчи. «Да она во всех домах есть. Везде раненые лежали. Только три хаты спалили, когда бои тут были. Я в погребе пряталась, страху натерпелась. Вот, посмотри. Это капитанская, а я старший лейтенант. Иголка с ниткой есть. Я петлицы перешью. По размеру мне этот френч. А шинели есть? Солдатские есть, три штуки. Было четыре, так я одну для себя перекроила. Хорошая вещь, но дождя боится и сушится долго». «Это да», — согласился я. Стянув влажные сапоги, я поставил их на печку, чтобы они сушились, после чего, подобрав материю для портянок, натянул на себя солдатское белье, поданное хозяйкой. Наконец, я почувствовал себя сытым и в тепле. «Ирина Васильевна, у вас бритва и ножницы есть?» — спросил я, тронув куцую бородку и волосы на голове. «Нужно было постричься и побриться. Наверное, и голову тоже побрею». «Бритва есть, но тупая, править надо. А ножницы я сейчас принесу. Ты в баньку хочешь сходить?» «А она есть?» «У Федоровны, через дом от нас. Она сегодня топила». «А полицаи?» «Не любит она их, ох, как не любит. Свинью у нее забрали и бычка. Ночью они по деревне не ходят, напьются и спят». «Понятно. Тогда можно насчет баньки поговорить». Хозяйка ушла к соседке договариваться насчет бани, а я сел у обломка зеркала и, поправив на ремне бритву, стал мылить лицо, поглядывая на свое отражение. Ничего там не изменилось. Такой же молодой паренек, только давно не бритый и не стриженный. У хозяйки насчет местных боев и времени, когда они шли, то есть какая сейчас дата, не спрашивал. Время еще есть, спрошу. Не хотел своим незнанием и странными вопросами наводить на подозрения. И так удивительно, что она вышла и позвала меня в дом. Я как раз только закончил подравнивать волосы по бокам. Побриться я не успел, посадив два пореза, как дверь внезапно распахнулась, и в комнату ввалились трое мужиков. Один был в черной гражданской одежде с белой повязкой на рукаве, двое других в красноармейской форме со споротыми нашивками. Я же сидел в солдатском белье, и кроме ножниц, в руках у меня ничего не было, поэтому, покосившись на них, укоризненно посмотрел на хозяйку и покачал головой. «Вот, сынок, еще один», — сказал ото здоровому бугаю в черном, что насмешливо смотрел на меня. Двое его дружков держали меня на прицеле винтовок, а у этого карабин висел на плече. Кроме того, на животе полицая была кобура. С наганом, как профессионально определил я. Сказал, что командир, старший лейтенант, за него много дадут? 20 марок в комендатуре дадут, поделюсь, — кивнул старший полицай. Аккуратно положив ножницы на столешницу, я повернулся на табурете, глядя на них. «Что же вы так, Ирина Васильевна, раз и продали?» — спросил я. «Жить как-то надо», — пожал ото плечами. «Да и сыночку своему средненькому вот помогаю. Он у меня уже старший полицейский. Уважением у старосты и немцев пользуется. Сам гермайор его хвалил». Такой простой ответ несколько удивил меня. Покачав головой, я ответил. «В таком случае все, что вы сделали, вернется к вам сторицей». «Не хами», — пробасил сынок хозяйки. «Встать». Встав, я поднял руки, наблюдая, как ко мне приближается Федор. Особо я их не боялся, то есть вообще. Да и что они мне сделают? Убьют? Очень смешно. «Руки-то опусти», — с благодушной улыбкой велел приближающийся громила, доставая из левого кармана своих черных брюк обрывок веревки. «Оборачиваемся, руки за спину». Последнее было сказано каким-то привычным тоном. С интересом осмотрев Федора, я спросил. «Где служил? В тюрьме?» «Конвойная рота», — ухмыльнулся тот. Один из его подельников опустил ствол винтовки и, поставив приклад на пол, сложил руки на стволе, скучающе глядя на нас. Второй тоже направил винтовку в пол, держа ее на сгибе руки, так как этот самый Федор перекрыл им траекторию стрельбы. Стрелять они теперь в меня могли только через него. «Непрофессионально», — сказал я, даже не думая поворачиваться и дать себе связать руки сзади, когда полицай встал рядом. «Что?» — удивленно спросил Федор. «Своим подручным ты траекторию перекрыл и развязал мне этим руки». «Это в фильмах герои забалтывают противников. Мне же это было нужно, чтобы полицаи расслабились, пока я размышлял над ситуацией. В принципе, план действий у меня сформировался еще когда они ввалились в хату, так что действовать я стал сразу же, как произнес последние слова». Ударив стопой босой ноги по опорной ноге Федора и этим поставленным ударом ломая ему малую берцовую кость, мгновенно схватил со столика ножницы и метнул их в глаз одному из подручных, тому, что стоял слева с винтовкой в руках. Почти сразу же рванул к третьему. Между нами было расстояние 4 метра, так что тот даже не успел вскинуть винтовку, как она была отбита в сторону, и он захрипел, пуская пузыри разорванным горлом. Бросив на пол вырванную гортань, я хмуро покосился на впавшую в ступор хозяйку и склонился над вторым полицаем, над тем, что получил ножницы в глаз. К моему удивлению, тот не помер, хотя лезвия вошли глубоко, и, держась за голову, выл на полу. Ухватив его за многострадальную голову, я резким рывком повернул ее, ломая шейные позвонки, после чего метнулся к Федору. Тот уже почти оклемался. Карабин у него находился за спиной, поэтому он доставал из кобуры наган, с ненавистью глядя на меня. «Не балуйся», — строго велел я ему, выворачивая пальцы и отбирая оружие. После этого я освободил его также от карабина, банально отстегнув ремень и выдернув его из-под туши полицая. Карабин отправился в угол, а вот наган я оставил. В тесной избе это самое предпочтительное оружие. Быстро и привычно проверив его, взвел курок и, указав стволом на хозяйку, спросил. «Так что там с баней? Или врали?» «Есть баня, не врала», — несколько заторможенно кивнула она. Как бандерлоги глядели на удава К, так же она не сводила взгляда с дула револьвера. «Это хорошо. У вас запличный мешок есть? Сидоры солдатские?» Нужно набить их до отказа продовольствием. Не скоропортящимся. Крупами там, соленым салом, сухарями. Есть? Ты нас убьешь? Прямо спросила хозяйка. Похоже, она уже пришла в себя и начала мыслить. При этом продолжала стоять со злостью, глядя на меня, и с жалостью на сына. «Сына вашего, да. Насчет вас еще не решил». Честно ответил я и ударом ноги свалил Федора обратно на пол, отбирая у него классическую финку, что он достал из-за голенища сапога. «Сказал же, не балуй!» «Сын он мой, кровиночка!» «Воспитали подонка. Так держите ответ». Рассеянно ответил я, разглядывая клинок. «Он мне понравился, поэтому я отошел в сторону и положил его на стол. Заберу с собой». «Отойдите к сыну, чтобы я вас видел обоих». Проследив, как мать с опаской подошла к сыну и захлопотала над ним, я отошел к убитым полицаям, снял с них ремни с амуницией и убрал винтовки в сторону. У одного полицая в кармане красноармейских галифе нашлась граната, классическая лимонка. Выдернув ножницы из глаза убитого, вытер лезвие о его же форму и положил на стол. «Они мне понравились, тоже заберу с собой». Одеваться я не торопился, все так же оставаясь в одном из подним, хотя форма капитана висела на открытой крышке сундука. В доме тепло, печь была горячей, протопленной, так что чувствовал я себя вполне комфортно. Подхватив табуретку, та первая, на которой я сидел и брился во время прихода полицаев, находилась в зоне досягаемости Федора. Не хотелось бы давать ему такой шанс. Вот я и воспользовался вторым и последним табуретом. Я поставил ее у стола и, проверив мыльную воду в крынке, поморщился. Та успела остыть. После чего, сев, с интересом посмотрел на языков, мысленно прикидывая, с каких вопросов начинать. «Ну что, граждане-предатели Родины?» Хотелось бы выслушать ответы на несколько заданных вопросов. И первый из них. «Какой сейчас год, месяц и день?» «Второй. Где мы находимся?» «Ну а третий самый простой. Один я такой попал к вам в сети? Или еще кто есть?» «Про летчика наврали? Или действительно грех смертоубийства на себя взяли?» «Давай, Федор, изливай душу». Последний вопрос я задал не просто так. Больно уж отработано все это было. Ловушка явно не первый день действует. Да и правильно, куда подадутся окруженцы или беглецы, если не к крайнему дому на окраине деревушки? Не знаю, кто придумал посадить тут мать Федора, но продумано все было хорошо. Думаю, и дом им не принадлежит. Или выселили хозяев, или похоронили. «Меня Григорием зовут. Федор вон, у порога лежит», — хмуро ответил старшой. «Хм, твоя мама сказала, что Федор гуляет, думал, это ты». «Ошибся, бывает. Давай, Гриша, изливай душу. Или хочешь, чтобы я полевой допрос провел? Знаешь, что это такое?» «Тем более. Валяй, я жду». Задавая наводящие вопросы, я внимательно слушал Гришу. По первым вопросам ответ был такой. «Вылез я из могилы действительно там, где и погиб». То есть информация подтвердилась. Подсчитав, сколько прошло времени с того момента, я понял, что пролежал в могиле порядка 9 месяцев. Ха, заново родился. Сегодня был вечер четверга, 16 апреля 1942 года. О фронтах Гриша знал только со слухов. Киев немцы все-таки взяли. Правда, с большими потерями, и не было того огромного котла. Было 3, но меньше. В одном сгинули войска в количестве 1500 бойцов и командиров. В двух других, общим счетом, около 70 тысяч. Остальные отошли и создали новую линию обороны, встав на защиту Москвы. Немцы дважды прорывали их, и фронт все откатывался и откатывался к столице. Когда ударили морозы, немцы находились в 150 километрах от столицы, бросая в бой все, что было под рукой. Для них был в тот момент только один выбор – все или ничего. Как и в моем мире, тут тоже был удар советских дивизий из Дальнего Востока, которые отбросили немцев на пару сотен километров. Сейчас шла позиционная война, обе стороны накапливали резервы. Крым немцы взяли. Одесса тоже пала под их ударами, но гораздо позже. В общем, несмотря на мое вмешательство, по сути ситуация была все такой же тяжелой. Про Ленинград вот только узнать не удалось, о нем Григорий ничего не знал. «Подождите», — помотал я головой от удивления. «Что вы сказали?» «Я говорю, что летчика мы поймали у рощи, он там костер развел и грелся». «Это я понял. Ты про крики рассказывай». «Крики?» — задумчиво переспросил Гриша и поморщился, невольно пошевелив сломанной ногой. «А что крики?» Дедок один поехал на санях в рощу нарубить веток. Дрова у них к концу стали подходить. Так услышал вой из-под земли и утек. Всем рассказал про это. Так что местные к роще, а тем более к стану, теперь и близко никто не подходит. Боятся, что чудище из-под земли вылезет и их утащит к себе. «Давно это было?» — спросил я, смущенно почесав щеку. «Ну да. Пару раз я впадал в панику, пока характер не закалился до состояния кремня». Видимо, в один из этих периодов и попал дровосек. «Давно, в январе». «Понятно. Теперь давай про летчика. Что там с ним?» «Да ничего. Подошли. Винтовки наставили. Разоружили. Прикладами. И повели сюда. Сейчас у меня в сарае сидит. Ждем, когда погода наладится, чтобы его в комендатуру отвезти». «Так он здесь, значит?» — протянул я. «Здесь», — хмуро бросил Гриша. «Ясно. Значит так. Сейчас я тебя связываю и иду с Ириной Васильевной к месту содержания летчика. Пусть покажет, где он заперт. Надеюсь, сюрпризов не будет, и вас действительно в деревне только трое. Нет четвертого?» «Трое нас», — с некоторой отстраненностью бросил Гриша. Отошедшая от сына Ирина Васильевна вдруг бросилась на меня, решив своей массой сбить с ног, а там и сынок подоспеет. Почти сразу я ушел в сторону, спуская крючок нагана. Это сопротивление немецких халуев меня даже порадовало. Да и зря, что ли, я открылся для нападения. Между прочим, специально это сделал. Парня мне было не жаль. Казню без проблем. Но вот с женщиной я так не мог. А тут все решилось само собой. Получив пулю в лицо, та вошла точно в переносицу, женщина рухнула, упав слева от меня. А я направил ствол на Гришу, который на четвереньках пытался добраться до меня следом за матерью, и трижды спустил курок. Помахав рукой, разгоняя дым сгоревшего пороха, я проверил, есть ли пульс у семейного подряда, провел контроль Гриши, тот еще дышал, и, зевнув, подошел к столу и взял из миски соленый огурчик. Особых моральных терзаний от уничтожения этой мрази я не испытывал. Во-первых, накрутил себя, думая о пользе этого дела. Во-вторых, я фронтовик. Брать на себя ответственность и действовать умею. Добив огурчик, был он очень даже неплох, я подошел к сундуку. Перешагнув лужу крови под Гришей и взяв командирские синие галифе, надел их. Надо бы, конечно, красноармейское взять, да перешить на гимнастерку петлицы согласно моему званию, но подождет. Как я понял, летчик фактически на улице пережидал в сарае третий день. Это непростое дело, уж поверьте мне. Надев френч, я застегнул свой командирский ремень, на котором была кобура Гриши, убрал ее назад, после чего привычным жестом согнал туда же складки. После этого, достав из-за печки сапоги, проверил. Они все еще были сыроваты, однако у убитых был не тот размер. Я уже проверил. Поэтому, намотав портянки, надел свои. Ух, чую, намучаюсь я их потом снимать. Уже знаю, проходил. Кроме шести пилоток, правда, без красноармейских звездочек, я нашел две фуражки. Немного мятые, но хоть что-то. Обе были с пехотным околышем. Выбрав ту, что подходила по размеру, надел и проверил, как я в форме. Смотрелось нормально. Настоящий кадровый командир с отличной выправкой. Повесив на правое плечо обе винтовки и карабин Гриши, на левое набросил все три ремня, снятые с полицаев. Оставлять оружие в хате без присмотра не хотелось. Ничего, не соломинка. Не переломлюсь. Все таскать на себе. Кобуру со своим ТТ я сунул в найденный за печкой мешок с заплечными ремнями. Туда же отправились горбушка хлеба и небольшой шмат сала. Все, что осталось. Прежде чем покинуть деревню, надо будет хорошенько обыскать эту хату и особенно ту, где проживали полицаи. Думаю, я изрядно обогащусь средствами выживания на оккупированной территории. Это я не только про оружие, но и про продовольствие. Финку сунул в сапог. Ножницы тоже не забыл, убрав их в мешок, прежде завернув в запасные портянки. Оставив убитых в доме, я накинул на себя высохшую плащ-палатку, надев сверху капюшон. На улице снова заморосил весенний дождик. Направился по улице на другую сторону деревни, внимательно разглядывая хаты и особенно бани. Как ни странно, но на улице все так же отсутствовали жители. Заметив, что из трубы одной из бань поднимается тепло, там свет преломлялся, это было видно, я открыл калитку и громко крикнул, спросил. «Хозяева, есть кто дома?» Эти территории были оккупированы, и для меня уже все казалось опасным, поэтому, несмотря на висевшее на плече оружие, я держал в руке перезаряженный наган, укрыв его полой плащ-палатки. В окне мелькнуло бледное старческое лицо. Хозяйка с близоруким прищуром посмотрела на меня, после чего исчезла. Через пару секунд скрипнула входная дверь, и оттуда зашипели, стараясь не повышать голос. «Уходи! Полицаи тут! Они всех хватают, потом немцам отдают!» «Смотри-ка!» — разглядела. С весельем подумал я. «А сколько их?» — на всякий случай спросил я. «Трое бандитов, да мать одного! Совсем извела карга нас, житья не дает!» «Тогда все в порядке, бабушка. Померли они». «Как так?» — спросила бабушка и вышла на крыльцо, больше не прячась за дверью. Теперь я смог ее разглядеть. Хотя смотреть там было не на что. Обычная старушка в черном платке и старой серой одежде с когда-то белым передником. Побил я их. В хате у Ирины Васильевны лежат. «Я что, к вам зашел? У вас банька натоплена. Разрешите воспользоваться?» «Конечно, конечно», — засуетилась старушка. «Сейчас я ее подтоплю. У меня еще одна просьба. Вы не подскажете, в каком доме жили немецкие приспешники и где содержат пленного летчика?» «Ванька!» — вдруг закричала старушка. «Ванька! Хоть сюда!» В хате что-то упало, и через несколько секунд на пороге появился паренек лет 16-17 на вид. «От этих прячу. Увести его хотели», — пояснила мне старушка и тут же скомандовала пареньку. «Помоги командиру». «Хорошо, бабушка», — кивнул тот. «Пойдемте, товарищ капитан». «Старший лейтенант, это не мой френч». Поправил я его, а когда мы отошли от дома, спросил. «Как бабку-то зовут?» «Глафира Ивановна. А меня Иваном Ранет. Курсант артиллерийской школы. Иван Ранет», — вдруг вытянувшись, сообщил паренек. «Товарищ старший лейтенант, заберите меня с собой. Я хорошо стреляю». «А бабушка, как ты вообще тут оказался?» «Эшелон, на котором нашу школу эвакуировали, разбомбило. Меня контузило и в ногу ранило осколком. Когда лечился в госпитале, попал в окружение. Недалеко отсюда. Вот и добрался. Трудно было с раненой ногой-то, но смог, подвозили на телегах. А бабушка поймет. Она у меня, вон, видели какая, бригадиром была. Только этих боялась. Они ведь как бандиты во все стреляли. Вечером и ночью запрещали выходить из домов. Троих убили. Деда тоже. Вот бабушка и боится за меня. А я все равно к фронту уйду. 2 месяца уже ночами хожу, ногу разрабатываю. Я и форму сохранил. До бабушки в гражданской добирался. Тогда тут везде немцы были». «Посмотрим», — рассеянно ответил я, останавливаясь у калитки и спрашивая. «Этот дом?» «Этот. Я близко не подходил, издалека смотрел, да и то ночью. Прятался. Они 6 из деревни отправили в Германию, молодых отлавливали. Тут дом, конюшня и 2 сарая. Где держат летчика, я не знаю. У них псина во дворе очень злая, сразу гавкать начинает. Так что не подберешься, подачки не берет». «У них лошадь есть?» — заинтересовался я. «Даже 2, и корова еще. У соседей отобрали». «Корову вернем». Совсем уже стемнело, хотя из-за низких свинцовых туч и так ничего не было видно, когда я, откинув щеколду, вошел во двор и направился к дому, держа в руках револьвер. Сбоку зазвенела цепь, и Иван испуганно дернулся в сторону. Раздалось глухое рычание. «Не бойся, цепь короткая, не достанет», — сказал я, мельком посмотрев на пса. Здоровенная псина стояла у собачьей будки и недобро поглядывала на нас, но нападать не спешила, так и пропустив к дому. Подойдя к крыльцу, я прислушался. «Стой тут и не шуми», — тихо велел я Ивану. Сбросив с плеча ношу, оружие и ремни с боезапасом, оставил горбом на спине мешок и, держа наготове наган, скользнул в неосвещенную хату. Когда я вышел, Иван, державший в руках карабин, испуганно дернулся от неожиданности, отчего пришлось перехватывать оружие за ствол, чтобы тот не ткнул им меня. «Оружие — это не игрушки», — сказал я, но карабин забирать не стал. «Пусто? Людей нет. Ну вот вещей, барахольщики. Пошли, осмотрим сараи. Поглядывай вокруг, мало ли». В конюшне были обнаружены дремлющие на соломе лошади да корова. Из соседнего помещения доносилось блеяние. Пройдя к следующему строению, я обнаружил, что там был сеновал, крышка погреба и небольшой склад оружия, видимо, собранного на поле боя. В основном оружие было повреждено. Из 3 единиц я не обнаружил ни одной целой. Снова огонь догорающей спички лизнул пальцы, и я махнул ею, гася. Осталось последнее строение. Небольшой сарай. Иван сторожил двор, охраняя тылы, так что действовал я один. На двери был замок, и я понял, что мы на верном пути. Тремя ударами приклада винтовки, сбив замок, я распахнул ворота, вглядываясь в темень, что стояла внутри. Заходить было опасно. Если летчик в порядке, он может атаковать. Его состояние я не знаю, хотя Гриша сказал, что его слегка попинали. «Эй, есть тут кто?» — спросил я. В ответ была тишина, но, внимательно прислушавшись, я вдруг различил хриплое дыхание больного человека. «Вот черт!» — быстро зашел я в сарай и зачиркал спичкой. Склонившись над бесчувственным телом парня лет 22 на вид, я потрогал его лоб и, погасив почти догоревшую спичку, позвал Ивана. «Курсант, давай сюда». «Что случилось, товарищ старший лейтенант?» — подбежал тот ко входу в сарай, пытаясь разглядеть, где мы. «Летчик болен, жар у него. Похоже, простыл тут. Грузим его на плащ-палатку и несем к твоей бабке. Там банька, вылечим». «В баню ему сейчас нельзя, жар надо сбить», — резонно ответил Иван, подходя ближе и помогая мне перевалить на плащ-палатку тяжелое тело летчика. «Там разберемся. У вас кто в медицине понимает?» «Была бабка одна, травами лечила. Так ее Гришка в хате запер и подпалил. Сгорела она». «За что он ее так?» «Говорил, что ведьма». «Понятно. Ну что, берем?» «Берем». Взяв за края плащ-палатку, мы вынесли летчика и понесли его по двору в обход собачьей будки на улицу. Там дальше заторопились в сторону бабки Ивана. Надеюсь, у нее найдутся средства, чтобы помочь парню. Мы вполне могли опоздать и прийти к нему на помощь слишком поздно.